«Шератон». Либо коктейль-холлы в гостиницах, либо известные бары. Зазвонил телефон. «Хоть бы это была Эрин», — взмолилась Дарси, хватая трубку. «Алло!» «Эрин?» — мужской голос. «Нет, это Дарси Скотт, подруга Эрин. Не знаете, как я могу найти Эрин?» Дарси захлестнула отчаяние. «Кто это?» «Джей Стрэттон». Джей Стрэттон звонил по поводу драгоценностей Бертолини. «Что он там говорит?» «Если вы догадываетесь, где может быть Эрин, пожалуйста, передайте ей, что если они не получат колье, то обратятся в полицию». Дарси быстро взглянула на кабинет. Она знала, что у Эрин шифр записан в записной книжке под именем компании, изготовившей сейф. Стрэттон продолжал говорить. «Я знаю, что Эрин держит колье в сейфе у себя дома. Не могли бы вы проверить, вдруг оно там?» — настаивал он. «Подождите минутку». Дарси прикрыла рукой трубку и подумала. «Господи, какая глупость!» И не у кого спросить совета. Но мысленно она спрашивала Эрин. «Если колье в сейфе нет, это означает, что Эрин, возможно, оказалась жертвой ограбления, доставляя его Бертолини. Если же оно там, то совершенно точно с ней что-то случилось. Ничего не могло бы помешать Эрин вовремя доставить колье». Она открыла записную книжку Эрин на букве «Д». Рядом с названием «Делтон Сейф» стояли цифры. «Я нашла шифр», — сказала она Стрэттону. «Приезжайте. Я не хочу открывать сейф Эрин без свидетелей. И если колье окажется там, я попрошу у вас расписку». Он пообещал скоро приехать. Дарси положила трубку. Она решила, что попросит даже присутствовать и консьержа. Она ничего не знала о Джей Стрэттоне, кроме того, что слышала от Эрин. Он ювелир, и именно от него она получила заказ Бертолини. Ожидая Стрэттона, Дарси просматривала папки Эрин. В папке «Программа знакомств» она обнаружила несколько страниц с объявлениями о знакомствах, вырванных из журналов и газет. На каждой странице было обведено несколько объявлений. Ответила на них Эрин или только думала ответить? Дарси растерялась, отметив, что их по крайней мере два десятка. Какое из них дал Чарльз Норт, человек, с которым Эрин собиралась встретиться во вторник вечером, и есть ли оно здесь вообще? Согласившись отвечать на объявление, они с Эрин принялись за дело методично. Они заказали недорогую почтовую бумагу, где значились только их имена. Каждая выбрала любимую фотографию, чтобы послать, если потребуется. Однажды они развлекались весь вечер, хохотали до упаду, сочиняя письма, которые и не думали отправлять. «Обожаю чистить, мыть, скрести», — предложила Эрин. «Мое хобби — стирка вручную. В наследство от бабушки мне досталась стиральная доска. Двоюродная сестра тоже хотела ее заполучить. Возник большой семейный скандал. Во время менструации у меня немножко портится характер, но вообще-то я очень хороший человек. Пожалуйста, позвоните скорее». Наконец удалось составить, как им показалось, достаточно соблазнительный ответ. Когда Дарси уезжала в Калифорнию, Эрин сказала: «Дарс, я отправлю твои примерно за две недели до твоего возвращения. Я просто изменю парочку предложений, чтобы они подходили к конкретному объявлению».